Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и это программа «Пространство женщины». Моя собеседница сегодня – мастерица-кукольница Наталья Задонская. Здравия тебе, Наталья. Здравия и добра. Сегодня мы собрались с Натальей в кругу вот этих замечательных кукол, богинь-берегинь, для того, чтобы рассказать и показать, как же делается кукла Баба-Яга и какое значение она имеет в нашей жизни и в жизни наших предков. Наталья, тебе слово. Кукла делается на основе традиционной народной куклы. Это одна из главных героинь многих русских народных сказок, но в ведической традиции это Ягиня-матушка, берегиня. Она оберегает деток, оберегает семью. И если дети остаются сиротой, то она их забирает к себе и воспитывает их в ведической традиции. Очень красивая легенда. А почему же тогда считается, что Баба-Яга страшная, некрасивая, там, с каким-то ужасным носом, обязательно кот черный при ней? Ну, это, как всегда, у нас немножко переделали наши ведические традиции. И из Ягини, из богини сделали страшную женщину. Но ни в одной сказке она никого не съедает, никого не сажает, не зажаривает в своей печке. Вот, поэтому мои бабы-ёжки, они все добрые, они все улыбаются, смеются и приносят. Я их стараюсь сделать красивыми, чтобы они в дом приносили радость, счастье, тепло, свет. Вот, и о том, как же как раз сделать своими руками свою собственную берегиню, Ягиню, матушка, мы сейчас и узнаем. Приступаем? Да. Приступаем. Делаем куклу на основе традиционной народной куклы. Для этого нам нужна будет вот такая скрутка. А кто делает скрутку сегодня первый раз, я покажу, как это делается. Берем длинный лоскут ткани. А какой длины, я не могу сказать, потому что это зависит от плотности и толщины ткани. Вот у нас длинный лоскут ткани. Я его сворачиваю пополам, потом сворачиваю еще раз и закручиваю ткань. Вот такая у нас появилась скрутка. Я сделала обычно у рукодельниц очень много кусочков ткани. Поэтому вот эту скрутку я сделала не из одного кусочка ткани, а взяла и скрутила маленькие лоскутики ткани. Кукла, она очень символична. Поэтому мы берем эту скрутку и завязываем в двух местах. То есть мы отделяем три мира. Мир прави, мир яви и мир нави. Также у куклы, вот где у нас есть спинка, и спинка, там где у нас шов, это у нас будет спинка. И лицо куклы. Делаем лицо нашей Бабе-Яге. Берем квадрат, маленький-маленький кусочек ваты, делаем из него вот такой маленький шарик, кладем в центр квадрата и белой ниточкой перевязываем ей делаем маленький носик. Большие носы делать не надо, у нас же куклы, это богиня Баба-Яга, поэтому делаем маленький аккуратный курносый носик. И наша богиня, она должна быть красивая. Сделали такой вот носик в центре квадрата. И берем большой уже кусок ваты. Вату мы смачиваем. Немножко не мочим, а просто смачиваем. Для того, чтобы она хорошо лежала. Так вот, берем, делаем голову. Кладем в центр. Вот у нас уже получился курносый носик. И расправляем складочки у нашей Бабы-Яги. такое лицо у нас получается с морщинками. Уже видно настроение куклы. Можно также немножечко смочить, чтобы ткань была такая более пластичная и лежала хорошо. Можно даже немножечко добавить еще ваты. Я бы добавила, чтобы получился побольше голова. Добавим кусочек ваты. Опять ее смочим. И кладем в центр. Вот она получилась. Такое лицо у нашей куклы. Теперь берем красную ниточку и обвязываем вокруг шеи. Такой, вокруг шеи. Вот она получилась. Вот такое лицо, вот такая куколка. И завязываем на спинке. Все узелочки завязываем на спине у куклы. Теперь берем скрутку и надеваем нашу голову на скрутку. И теперь красной ниточкой привязываем голову. Так, обвязываем, завязываем на спинке. Такая у нас получается смешная, добрая Баба-Яга. Теперь мы нашей Бабе-Яге будем делать ручки. Для рук нам понадобится прямоугольный лоскутик ткани. Вот такой вот, вот прямоугольный. Мы его складываем пополам, пополам. И чтобы у нас серединка зафиксировалась, мы просто вот проводим по краю стола. Раз. И мы уже видим, где у нас середина. Берем края, загибаем к центру. Так вот, края загибаем к центру. Складываем пополам. У нас получилась такая ручка, и опять мы, чтобы можно, конечно, разгладить утюгом, но можно провести по краю стола. И вот у нас уже получилась рука. Теперь мы этой руке делаем ладошку. Мы просто сантиметров на 5 на 6 подгибаем ткань, берем красную ниточку и вот так вот обвязываем нашу ладошку. Точно так же делаем вторую ручку. Теперь нам надо сделать рукав. Для рукава нам нужен будет кусочек ткани. Сейчас я покажу, какой. Размеры всех тканей будут под видео. Вот такой вот прямоугольный лоскутик ткани. И теперь вот посмотрите, как я буду делать, класть ручку. Берем на лицо, кладем ручку, потом края подгибаем к середине и присбариваем. Так вот присбариваем и завязываем ниточкой. Завязали. И выворачиваем наш рукавчик. Складочки можно опять же расправить, чтобы рукав получился такой вот. Так, складочки расправляем. И к ручку выворачиваем. К рукавчику так выворачиваем. Вот у нас получилась вот такая кукла-ручка. Ручка. Точно так же мы делаем вторую ручку. Вот две у меня ручки. Теперь мы эти ручки привязываем к кукле, к голове куклы. Вот у нас кукла. Мы берем ручки. Швы у нас вот такие, которые получились, вот они у нас снаружи. И мы к кукле привязываем эти ручки. Так, вот смотрим, чтобы руки были одинаковой длины у куклы. Такие вот одинаковой длины. Шовчики вот эти снаружи, потому что когда ручки будут отгибаться, то они будут у нас швы внутри. И к голове куклы мы привязываем наши руки. Теперь мы здесь вот так немножко присбариваем наверху, присбариваем. Вот, смотрим ручки вот по длине, видите, они немножко длинноваты, поэтому мы можем немножко их взять и подтянуть. Так вот, взять руки и подтянуть. Вот так вот, смотрим. Нормально они у нас получились или нет. И присбариваем. Делаем такие складочки. Вот такая получилась. Такие ручки. Теперь мы привязываем кофту кукле. Берем опять прямоугольник. Кладем. Лицо соединяем с лицом. То есть лицо ткани кладем на лицо куклы. Сзади мы соединяем концы. Делаем нахлёст и вокруг шеи обвязываем ниточкой. Опять вот так вот ниточкой обвязываем. Так. Обвязываем ниткой, завязываем на спинке узелочки. Все складочки расправляем. И выворачиваем, вот так вот выворачиваем. Вот у нас получилась Баба-Яга в кофте. Теперь Бабе-Яге надо сделать грудь. Берем вату, кусочек ваты, сворачиваем его, этот такой вот делаем рулончик, подкладываем под кофточку и завязываем на кофту, завязываем на поясе. Завязываем на поясе. Такая получилась у нас Баба-Яга. Сейчас мы нашей Бабе-Яге сделаем юбку. Вот опять берем прямоугольный лоскут ткани. Этот лоскут ткани мы присбариваем, прикладываем к талии. Сзади делаем нахлёст и привязываем ниточкой вокруг талии. Не расстраиваемся, если у нас получаются не очень ровные складочки. Мы эти складочки потом все расправим, когда привяжем юбку. Берем нитку, берем ниточку и привязываем вокруг талии юбку. А теперь аккуратненько будем сейчас вот расправлять. Привязали. Будем аккуратно расправлять складочки. Чтобы у нас кукла получилась ладная, красивая. В наш мир кукла должна нести красоту. все, что выходит из-под рук женщины, оно все должно быть красивое, ладное, гармоничное. Поэтому мы все складочки расправляем, делаем одинаковой длины юбочку. Вот. Так, такая получилась юбка. Теперь мы кукле сделаем жилетку. Жилетку мы сделаем из прямоугольного кусочка ткани. Вот у меня был прямоугольный кусочек ткани. Я его сложила пополам и разрезала посередине, да? А потом просто вот сделала надрезики вокруг, около шеи. Вот такой получился Т-образный вырез. Мы эту жилетку надеваем на нашу бабу-ягу, на куклу. Вот так мы надели. Завязывать пока не будем, потому что еще нужно ей фартучек надеть. Фартучек опять мы привязываем. Даже можно жилетку потом надеть. Сначала привязываем фартучек к талии. Присбариваем фартучек. Фартучек может быть разный. Вот у меня он получился вот такой вот. У вас можно, вы сделаете из кружев или просто прямой фартучек. Привязываем к талии. Складочки на фартучке расправляем. Так, чтобы вот так вот фартучек у нас куб объеги получился красивый. Вот он, фартук получился. И теперь вот как раз надеваем жилеточку. Жилетку надеваем сверху. И привязываем к талии. Так вот берем, надеваем и ниточкой опять же привязываем к талии. Привязали, подвязали. Сейчас подвяжем пояс. Пояс можно сделать из, вот такая жилетка у нас получилась. Сзади может быть немножко короче, да, нет, на груди может быть немножко короче за счет того, что ткань ушла на грудь. Поэтому мы прям на кукле можем подрезать края жилетки, чтобы она, спереди и сзади у нас была жилетка одинаковой длины. А вот здесь мы опять, мне очень нравится сделать из кромки пояс. Можно даже соединить, я вот сейчас попробую соединить пояс из кромки и пояс, который я сделала из шерсти. То есть мы берем пояс, обвязываем вокруг талии, кромку так обвязываем вокруг талии, завязываем бант, с правой стороны привязываем ей еще один пояс, пусть баба-яга у нас будет красивая, такая вот баба-яга будет. Теперь вот так можно просто так вот сделать. Ненужную длину пояса отрезаем. А теперь сделаем в нашей бабе-яге волосы. Волосы, вот у меня шерсть из, для валяния. Так вот, шерсть для валяния. Так, я ее соединю. Так, и просто прикладываю к голове куклы и привязываю около шеи. Да? Так вот, около шеи привязываем. Здесь под платочком будут волосы, их не видно будет. И мы заплетем косу бабе-яге. Потому что на самом деле-то заплетем косу, чтобы у нас нам не была лохматая. Потому что богиня должна быть красивая. И никаких таких этих кос у нее не должно быть. Мы просто берем сзади все-таки и заплетаем ей косичку. Потому что богиня, мы ей заплетем косу. Заплетаем вот такую, заплели косу. И теперь ей подвяжем платочек. Волосы аккуратненько расправляем. Она должна у нас быть аккуратная, ладная. А для платочка нам нужен будет такой треугольник. Такой у нас треугольник. Такой треугольник. Мы подгибаем его, прикладываем к голове куклы. Так вот, ай, прикладываем, вот так вот приложили. Да? Теперь опять же платочек мы привязываем к шее куклы. Так, привязываем к шее. Так, где у нас там конец ниточки? Убежал. Ну, сделаем вот такую петельку. Вот, петлей закрепляем. Отрезаем нитку. А теперь вот эти концы... Сзади мы берем вот эти концы и сворачиваем, вот так вот сворачиваем два конца, да? Отводим их назад, сзади, вот так вот перекрещиваем и завязываем на голове куклы. Вот тут вот наверху завязываем их, так вот скручиваем и завязываем наверху куклы, на голове. Такой делаем бантик ей, кокетливый. Ну-ка, сейчас я поправлю, чтобы она у нас получилась. Так, завязываем бантик. Так. Справляем концы, поправляем волосы. Сзади тоже расправляем платочек. Так. Волосы, шерсть можно немножко расчесать, чтобы она у нас не была такая вся лохматая. Шерсть можно расчесать аккуратно расчесочкой. И аккуратненько заплетаем косичку кукле. Так. Волосы – это связь с родом, чем... Длиннее коса, тем сильнее женщина. Когда заплетаем косы, можно загадывать желание. И куклу обязательно делаем с хорошим настроением. Когда мы завязываем узлы, мы точно так же можем загадывать желание, потому что узел – это концентрация энергии. И обязательно надо следить за своими мыслями, что мы завязываем в этот узел. Какие мысли мы завязываем. Вот она получилась у нас такая богиня, Егиня-матушка. Ну, у Егини-матушки обычно я ей даю в ручки букет цветов. Даже не букет цветов, а даю букет трав. Потому что она воспитывала деток в ведических традициях. Обычно вот. И поэтому обычно вот я ей всегда даю какой-то букетик трав. Вот у меня сейчас, а для того, чтобы ручка у нас была вот так согнута, мы сейчас ее привяжем к поясу. Для этого сейчас я достану, но это можно потом вырезать, достану крючок, мы в ручку протягиваем красную ниточку вот так вот. Протягиваем, отрезаем от клубочка, протягиваем ниточку под пояс крючочком, вот так вот, и привязываем нашу ручку к поясу, вот так привязываем ручку к поясу, и наша куколка согнула ручку в локте, и мы сюда ей даем букет. Вот в моем букете здесь Леон. Россия раньше была империей, считалась империей льна. Мы выращивали на доля России выращивание льна была до революции 80 или 90% выращивалось льна в России. Здесь у меня рожь, из ржи мы печем ржаной хлеб и овес. Ну, овес из овса замечательный получается, квас, кисель. И вот такая у нас баба-яга с таким вот замечательным букетом. А также в руки мы ей даем метлу, чтобы она отгоняла всякую нечисть. То есть мы опять же в нашу ручку просто вставляем, обломаю палочку, вставляем метлу. Метлу можно сделать из палочек. Вот я ее сделала из льна. Такая у нас получилась баба-яга. Или даже не баба-яга, а егиня-матушка, богиня. Богиня, которая очень любит деток. И деток воспитывала, детей-сирот она воспитывала. Вот, вот такая вот получилась у меня баба-яга. Ну, к поясу бабы-яги можно привязать всякие мешочки. Они там символизируют вот такой вот, у этой куклы бабы-яги у меня привязаны красные мешочки. В эти мешочки можно положить землю родную, можно положить, например, кусочки березы. Береза — это женская сила. Можно сделать бабе-яге бусы из рябины. Рябина, она отгоняет всю нечисть. Рябину раньше сажали около домов и клали рябину на подоконник. Ну, а также можно положить денежку. Денежку можно положить с циферкой 5. Можно привязать соль, которая будет впитывать весь негатив. Так что вот здесь можно и наприлизать любой мешочек и наполнить его любым смыслом. Такие у нас получились бабы Егини-матушки. Вот и появилась на этот свет еще одна подружка у этих двух прекрасных кукол — Егиня-матушка. Вот, казалось бы, все куклы сделаны руками одной мастерицы, но каждая кукла разная. Вот почему так происходит? Ну, на самом деле это великая тайна, никто не знает. Обычно бывают одинаковые кусочки ткани, и у всех мастериц куклы получаются разные. Но мне очень нравится, когда кукла оживает. Вот этот процесс. Я вот беру в руки куклу, обязательно хорошим настроением, обязательно улыбаемся и берем куклу в ручки и вот так ее держим. И наполняем эту куклу своей энергией. И вдруг в какой-то момент кукла начинает оживать. И посмотрите, у нее уже и характер, и вот уже чувствуется, что кукла становится живой. И обязательно мы улыбаемся, включаем наше внутреннее солнышко, чтобы в нашем доме жили добрые, светлые куклы, чтобы наше пространство наполнялось светом, любовью, чтобы в этом пространстве всем было хорошо. Детям, близким людям, и чтобы в нашем доме никто не болел, слышались детские голоса. И вот такая вот кукла, она будет жить в нашем доме и гармонизировать пространство. А если такую куклу делать для кого-то в подарок, то тогда как нужно с ней работать? Ну, можно взять куклу опять же в руки и пожелать человеку что-то очень хорошее. Когда завязываем узелочки, тоже, когда мы делаем куклу и завязываем узелочки, вот в этот узелочек мы можем пожелать что-то хорошее, какие-то добрые, светлые пожелания. А где найти место для этой куклы? Вот где самое лучшее место, чтобы кукла Баба-Яга там вот стояла, находилась? Но обычно куклы, они сами находят свое место, поэтому вот куда ваша рука потянется к чему-то, к какому-то месту, то есть там она и должна стоять. Если ей не понравится место, я уверяю вас, что она там будет падать, ей будет там некомфортно, неудобно, и она обязательно найдет в вашем доме свое место. Ну что ж, тогда и пожелаем нашим слушателям сотворить свою прекрасную Егиню-матушку и дать ей достойное место в вашем доме. Да, и сотворить свое пространство с любовью, светом и добром. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», Наталья Задонская, Елена Андреева и клуб «Егинь-берегинь». Да.